Судите со страданием. Вселенная была создана для того, чтобы учить нас. Но несмотря на это, мы судим себя и окружающий мир. Те, кто быстро судят, не умеют так же быстро сострадать. Те, кто не умеют сострадать, забыли, что плохие люди не попадают в ад. Они уже в аду. Именно поэтому они ведут себя так, а не иначе. В конечном счете, смириться можно со всем. Обижаясь на одних людей, вы всего лишь позволяете другим надолго поселиться у вас в голове. И реальность не нуждается в наших суждениях. Так что если уж мы беремся судить, то давайте судить состраданием. Тогда в результате мы наконец поймем, что наша основная задача заключается не в прощении других, а в вымаливании прощения для себя самих. Вопрос. Я всю жизнь жестоко обращалась с сыном с самого дня рождения. Сейчас ему 26 лет. Он интеллектуально одарен, но живет на улице и употребляет героин. Я кляну себя за то, что разрушила его жизнь. Он меня простил, но как я могу простить себя? Ответ. Каким бы ни было ваше поведение в прошлом, ваше чувство вины и раскаяния говорит об изменении. Вы больше не тот человек, каким были раньше. Своим признанием и искренним раскаянием вы отделяетесь от ряда бесчисленных заблудших душ, которые до сих пор не могут или не хотят признать свои ошибки, которых их прошлое может даже вовсе не волновать. Суждения естественны, это не проблема, но если мы путаем свои суждения с правдой или реальностью, мы начинаем потихоньку сходить с ума. Роши Рэб Андерсон. Ваш сын уже не ребенок. Несмотря на его тяжелое детство, никто не заставлял его принимать наркотики. Не все дети, пострадавшие от насилия и жестокости в семье, оказываются на улице и становятся наркоманами. А если бы он стал образцовым гражданином, вы бы чувствовали себя ответственны за это? Так как же вы можете отвечать за то, что с ним сейчас происходит? Да, ваши поступки и ошибки сыграли свою роль, но только он выбирает, как ему жить. Вы не можете ни контролировать выбор и поведение сына в настоящем, ни изменить свое прошлое. Мы в ответе только за одну вещь, за то, как вы действуете сейчас. Оплакивайте свои ошибки, скорбите или пожелаете того, но знайте, что рано или поздно вашему горю придет конец. Предложите сыну свою любовь и поддержку, но уважайте его выбор. Вера говорит нам о том, что все, что случается, учит нас и возвышает нашу душу. Если вы осуждаете людей, то у вас не останется времени на то, чтобы их полюбить, мать Тереза. Вы не можете взвалить на себя его ношу. Каждый должен нести свою, так же, как вы не можете полностью освободиться от своей вины. Но я напомню вам о некоторых реалиях. Были времена, когда вы игнорировали своего сына или плохо с ним обращались, но ведь были и другие времена, когда вы меняли ему подгузники, кормили его, заботились о нем, следили за его здоровьем, преподносили ему подарки, стирали его одежду. Ваши страдания не делают чести вашему духу и не помогают сыну. Каждый из нас должен научиться жить со своими ошибками, со своим прошлым и самим собой. Так и он. Анна Труит написала однажды: требуется много доброты для того, чтобы простить кому-то его жизнь. Время приносит перемены и может даже изменить многое из наших сегодняшних мнений. Так давайте же не будем пытаться быть судьями в делах Всевышнего. Платон. Относитесь к себе с той же добротой, которую можете подарить своему сыну. Такое сострадание проистекает из осознания того, что мы делаем все от нас зависящее в рамках, установленных нашими верованиями и возможностями. Карл Юнг писал: «Что если я однажды обнаружу, что нуждаюсь в милости собственной доброты? Что я тот самый враг, которого нужно полюбить? Что тогда?» У каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника есть будущее. В вашем исцелении сын может найти и свое освобождение. Вопрос. Люди постоянно спорят о проблемах получения разрешения на ношение оружия, абортах, религии, политике, сексуальном воспитании, преступлениях и наркотиках. Но ничего не меняется. Есть ли у вас какой-то способ, чтобы сплотить людей? Ответ. Сейчас, как и в древнем мире, две полярно противоположных школы мышления борются за лидерство. На одной стороне располагаются идеалисты, включающие в себя многих религиозных деятелей и политических теоретиков. На противоположной стороне – реалисты, к которым примкнули многие инженеры, инспекторы, полиции и успешные политики. Несмотря на фундаментально различающиеся мировосприятия, идеалисты и материалисты предлагают разнообразные решения проблем общества. Если бы мир населяли одни реалисты, мы бы жили в прагматичном, ориентированном на результат, циничном обществе, где цель оправдывает средства. То есть в обществе, нацеленном на эффективность и получение выгоды, смотрящем далеко вперед и не обращающем внимания на звездное небо над нами, не тратящем время на попытки найти высший смысл, развить свои способности и потенциал. А если бы в мире жили только идеалисты, общество бы развалилось под натиском утопических экспериментов, следующих один за другим, систем, задуманных с благими намерениями, но не способных выжить в реальном мире, таких как коммунизм, который ниспослан безвольному населению в виде авторитарного контроля, запугивания и пропаганды. Кто бы ни возомнил себя всезнающим судьей, носителем истины, будут свергнут со своего престола смехом богов. Альберт Эйнштейн. Идеализм – это то, к чему мы стремимся. Реализм – то, как мы в действительности живем. Обе школы мысли имеют свои плюсы и обязательства, и обе жизненно важны, как единое целое, сосуществующие и уравновешивающие друг друга, как день и ночь, солнце и луна. Каким-то образом мы должны выстроить мост над пропастью между ними, не пытаться убедить одно принять мировоззрение второго, но посредством понимания, терпения и уважения. Найдя общую почву, спорящие по себе стороны забора о контроле за оружием, абортах или наркотиках уже не будут считать оппонентов вселенским злом или сумасшедшими, а просто другими. Внутри каждого из нас живет идеалист и материалист. Мы желаем сделать что-то идеальное, но делаем лишь то, что можем сделать в данный момент. Мы реальные люди, стремящиеся к своим идеалам. Если вам нужно сказать о ком-то плохо, не говорите, а напишите об этом на песке на берегу, там, куда достают волны. Неизвестный автор. Следующий анекдот описывает один из способов построения моста понимания между идеалистами и реалистами. Проходя по рыночной площади, мудрый человек заметил толпу людей, окружавшую двух о чем-то страстно споривших мужчин. Они размахивали кулаками и кричали, отстаивая каждую свою точку зрения, и готовы были уже подраться, когда в их спор вмешался мудрец и попросил каждого из них изложить ему свою позицию. Выслушав одну сторону, мудрец сказал: «Вы правы». Оппонент тут же вспыхнул и потребовал, чтобы и ему дали высказаться. Мудрец и его выслушал, заключив: «Вы правы». «Но они же не могут оба быть правыми», — сказал один из наблюдавших за этой сценой людей. «Вы правы», — ответил мудрец и продолжил свой путь. Осмысленное существование предполагает обращение как к реалисту, так и к идеалисту внутри вас. Осознание того, что вы можете встать на позицию идеалиста в одной ситуации или стать реалистом в другой. Вот почему у нас у всех разное отношение к одним и тем же проблемам. Но даже хотя наши взгляды могут различаться, я хочу заострить ваше внимание на том, что ваше мнение не менее необходимо и важно, чем мое. Если мы во всем друг с другом соглашаемся, то только один из нас становится нужным. А найдя место для обеих наших точек зрения, мы помогаем уравновесить друг друга, так что на самом деле мы уже все сплочены и работаем бок о бок вместе, стремясь к своим идеалам в этом реальном мире. Практическое применение. Многие из нас читали или слышали о том, что судить других неправильно, потому мы часто осуждаем себя за то, что осмеливаемся судить кого-то. Вместо того, чтобы пытаться не делать вещи, которые мы в любом случае будем делать, давайте научимся судить состраданием. Мы здесь, чтобы стремиться к своим идеалам, а не для того, чтобы навязывать их другим. Перечислите три вещи, за которые вы осуждаете определенных людей. Например, их манеру вождения или другое поведение, которое кажется вам неправильным. А теперь подумайте хорошенько, насколько это суждение применимо к вам. Практически невозможно любить или ненавидеть то, чего нет в нас самих.